Глава 26. Вкус счастья. Очнулась я в незнакомой комнате. И первым увидела седобородого старичка в странной белой хламиде. Тело своего не чувствовало совсем. Сделала попытку вздохнуть, но вдох вышел поверхностным, неглубоким. Заметив, что я открыла глаза, старичок подошел к кровати, склонился и стал ощупывать мое лицо, а потом взял за запястье. «Так, так, дыхание уже в норме, кожа холодная, но теплее, чем прежде. А говорить можем?» Я открыла рот, но не издала ни звука. «Так-с, еще настойчик назначим. Есть рецептики чудные, быстро восстанавливают. А сейчас отдыхать». Целитель выпрямился и тихонько вышел из комнаты, так и не объяснив мне, где я нахожусь. «Это королевский дворец, покои принца», — раздался тихий голос. Теплая сладкая волна прокатилась по телу, отзываясь в каждой крохотной клеточке, и улыбка расцвела на губах. Адриан стоял возле окна в тени тяжелой бархатной шторы. Перевела взор на него и смотрела, смотрела, не в силах оторвать глаз. Он молчал и отвечал мне таким же долгим взглядом. Счастье тихо укачивало на своих волнах, полное, безграничное счастье. Он не ушел, и я жива. «Не мог уйти», — он ответил так, словно я произнесла слова вслух. «Я перенес тебя к целителю Клэрина. На приеме пустили слух, что тебе стало дурно, и ты уехала. Когда поправишься, объясним твое состояние нервным приступом из-за недавней гибели мужа». Он замолчал, а я не могла ответить. «Я слышу твои мысли, которые адресованы мне, Летта. Теперь кольца не нужно». Мне хотелось, чтобы он подошел поближе, чтобы прикоснулся, но Адриан покачал головой. «Нельзя». «Все хорошо, видишь, я жива». «И ты готова сносить это раз за разом, умирать, а потом вновь лежать в постели дни напролет, восстанавливая утраченную энергию?» Мне даже отвечать не нужно было. Думаю, он и сам знал, что готово. «Я искал способы, изучил сотни книг, пытаясь найти ответ, но его нет, Летта. Переносился к озеру, к отшельнику, но никто не может подсказать, как быть в подобном случае. Возлюбленная отшельника погибла, дух не связан с физическим телом, а в книгах ничего не говорится о парах, в которых один человек является энергетическим монстром». «Но ты не убил меня ни в первый раз, ни во второй, а это самое главное». «Как ты решилась на такое?» «Знала, что ты не станешь рисковать мной, поэтому рискнула сама». «Зачем?» «Это была единственная возможность доказать, что твои чувства сильнее твоей жажды». «А если бы я приступил к черту, не удержал? Понимаешь, я не чувствовал тебя, потерял связь. Это как находиться в страстном дурмане, слышать твой отклик, видеть мир иначе, не быть скованным физической оболочкой, ощущать себя не человеком, высшим существом. А потом темнота, тишина и боль, а ты не отзываешься, и кожа холодна, как лед, опустошена почти полностью». «Ты найдешь способ, ведь ты научился контролировать себя за долгие годы, и с этим справишься». Он вздохнул. «Ты сказала, что чувство сильнее жажды, но я никогда не говорил с тобой о чувствах, надеялся, это удержит тебя, но ошибался. Разница между физическим влечением и любовью слишком велика. Ты ведь всегда была очень горда, Летта, и мое отношение должно было оттолкнуть тебя, а ты поступила иначе, поставила на кон собственную жизнь». «Ты не уйдешь теперь?» «Я не могу находиться рядом, пока ты восстанавливаешься. Я вернусь, когда тебе станет лучше». Я снова улыбнулась ему, едва заметно, уголками губ. Легкий ветерок промчался по комнате, коснулся моего лица. Крисп засиял белым светом, и Адриан исчез. Прикрыв глаза, я наслаждалась тихой радостью, и сердце пело от счастья. Я уже тосковала без него, но теперь знала главное — он больше не оставит меня. Когда мне стало немного легче, и я сама уже могла подняться с кровати, принц Клэрин позаботился о том, чтобы отправить меня домой в карете тайком от посторонних глаз. Конечно, Адриану проще было перенести меня с помощью Криспа, но он не приближался ко мне в эти дни, хотя, как я подозревала, продолжал наблюдать на расстоянии сам и с помощью целителя его высочества. Дома меня ждали письма от встреченных на балу знакомых, которые осведомлялись о моем здоровье, а также записка от родителей. Быстро ответив на все послания, я снова устроилась в кровати, поскольку хотела восстановиться как можно скорее, чтобы в понедельник на занятиях подруги не заметили ничего необычного. В любом другом случае я бы поведала им о происшествии, не задумываясь, но когда дело касалось Адриана, я хранила молчание. Оставшиеся выходные провела, поглощая раза в два больше еды, чем обычно, и читая книги. И снова дни потянулись монотонной чередой, но было здесь одно отличие. Я поправлялась и ждала последнего дня учебных будней. Была уверена, что если Адриан придет, то только в конце недели. В пятницу уехала из академии, отклонив предложение подруг сходить вместе в кафе. Отговорилась заказом у Памелы, у которой на самом деле не появлялась уже больше месяца, и отправилась домой. Наверное, девчонки могли заподозрить неладное, но они были так рады тому, что я стала вести себя более оживленно, даже обрела свой прежний интерес к работе, что без споров попрощались со мной и договорились увидеться в другое, более удобное время. Перед предполагаемой встречей с мужем я разволновалась настолько, что места себе не находила, расхаживая по спальне взад-вперед. Слуг отпустила на все выходные, и осталась одна в доме, не считая привратника, охранявшего особняк, и старого дворецкого. Платье себе выбирала полвечера, а волосы решила оставить распущенными. Они уже достаточно отросли и еще больше посветлели, приобретя густо-песочный оттенок. Долгое ожидание было вознаграждено ближе к полуночи. Сначала я ощутила, как завибрировал воздух, а потом шторы на окне заколыхались от порыва ветра, и в комнате появился Адриан. В груди дыхание перехватило, как каждый раз при нашей встрече. Захотелось кинуться к нему, обнять, прижаться покрепче, но я не двинулась с места. Он тоже не приближался, продолжая стоять возле окна и наблюдая за мной с особенным выражением в глубине глаз, которое было сложно понять. Скучал ли так же сильно, как я, или, может, был слишком занят? «Здравствуй!» Я сделала несколько шагов в его направлении, но остановилась возле кресла, а, поразмыслив, опустилась в него и приглашающе махнула рукой, указывая Адриану на соседнее. «Скажи, мы можем поговорить? Столько всего хочется узнать». «Конечно, можем», — он улыбнулся. «Ты только поправилась». По времени набрасываться на тебя. Ответила на его улыбку, порадовавшись, что к мужу вернулось его чувство юмора, а ко мне прежняя выдержка. Я смогла усидеть на месте, когда он устроился напротив, хотя очень хотелось перебраться поближе. «Расскажи мне про свои способности. Раньше ты не мог управлять воздухом или брать энергию во сне. Как это происходит?» Я мог воздействовать на предметы на расстоянии, например, сдвинуть, но не поднять и переместить. Вспомнился случай в кабинете, когда Адриан вытолкнул меня за дверь, не прикасаясь. А я ведь тогда даже не удивилась, находилась в слишком расстроенных чувствах. «Что касается энергетической подпитки в иной ипостаси», — продолжал он, — «то и для меня это напоминает лишь сон». Я беру энергию твоего удовольствия иначе, а вот в физическом облике не могу сдерживать себя абсолютно. Не замечаю ничего. Чувства и ощущения обостряются, а я тяну твои силы вне зависимости от собственного желания». По его лицу снова пробежала тень, и я поспешно сменила тему. «Поведай о своем плане. Ты говорил, что потратил годы на его претворение в жизнь». «Когда я встал на сторону Виеров, то достаточно скоро осознал, что лучший способ изменить жизнь людей в Амадине — это изменить всю систему». «То есть сместить короля?» «Не просто сместить короля, но и выбрать на его место человека, у которого совершенно иные представления о государственном устройстве». «Клэрина? Он и правда принц или это очередной обман?» Адриан улыбнулся, и у меня снова быстрее забилось сердце, пришлось опустить глаза и сжать посильнее ладони. «Клэрин — наследный принц Танкелира. Но он второй по очередности. Согласно законам королевства, права на престол в таком случае разделяются между братьями. Думаю, сейчас не время вдаваться в подробности и описывать детали, но суть такова, что Клэрин теперь станет королем Амадина, а значит, отдает все права на трон своему старшему брату. Таким образом, между двумя королевствами устанавливаются весьма тесные отношения. Сила и мощь укрепятся, изменится строй. Существенное отличие наших королевств в том, что в Танкелире практически не существует социального неравенства. Именно в этом королевстве изменились мои взгляды. Я увидел, что аристократы ни в чем не превосходят обычных людей, которых у нас принято называть виерами. Никто там не кичится своей родословной и не считает себя вправе давать указания другому. Клэрин воспитывался и рос именно в таких условиях. Мы познакомились с ним, когда я поступил в их Академию магии, и спустя время сдружились настолько тесно, что я открыл ему свой секрет. Он единственный в курсе этой тайны. После моего возвращения, а потом и побега, когда жизнь сделала крутой поворот, и я вновь обратился к другу за помощью, в голове родился новый план — выдать за Клэрина принцессу Амадина. Но как воплотить в жизнь подобный план? Ведь король не зря собирался выбирать из нескольких кандидатур. За этим я и устроился позднее под личиной Вальента в Дворцовую Академию, где имел возможность наблюдать за девушкой, узнавать ее лучше. Мне нужно было понять, как сделать так, чтобы она сама выбрала Клэрина. Слушая о том, как Адриан долгое время наблюдал за принцессой, я вдруг почувствовала укол ревности, но сама себя одернула. А что дальше? А дальше девочка росла, становилась старше. Юная девушка, постоянно заключенная в рамки условностей, могла сбегать из наложенных на нее ограничений и запретов только в мечтах. Как любая неопытная и наивная душа, она грезила о сказочной любви, и я решил превратить сказку в реальность. Вот теперь я совсем разнервничалась. Очень неприятно было слушать про другую женщину, хотя было понятно, что Адриан это делал не для себя. Мне удалось устроить все так, чтобы во время ежегодного праздника на центральной площади, когда приезжают представители разных королевств, принцесса сбежала от своих служанок и отправилась бродить по городу одна. В переулке на нее напали бандиты, но девушку спас таинственный незнакомец. «Ты?» «Клэрин». «Как он мог? Ах, снова личина!» «Да». Цель была достигнута, но незнакомец не назвал своего имени, однако обещал, что вернется и будет просить руки девушки, когда наступит пора. «Очень романтично». «Бесспорно». «Кто бы для меня устроил нечто подобное?» — с досадой подумала я. «Покушение или спасение? Кажется, у тебя было немало происшествий. Я даже похищение организовал». «Не читай мои мысли, когда я этого не желаю». «А ты желаешь?» — Адриан почти смеялся. «Ты так громко возмущаешься про себя, что я уже ощутил собственную вину». Я снова опустила голову, подавив досадливый вздох. «Лето, я слышу только то, что ты позволяешь услышать, и никогда нарочно не лезу в твою голову. Не злись. Ты ведь хотела узнать об этой истории?» «Я не злюсь», — ответила, принимая на себя беззаботный вид. «Просто меня ревность замучила, на редкость противное чувство». «Значит, они встретились, как Клэрин и обещал?» Он приехал до возвращения посольства и, прикрываясь преподаванием в Виерской академии, несколько раз встречался с принцессой. Стоит сказать, что они и правда понравились друг другу. «А как же король согласился на этот брак?» Дочь призналась ему, что Клэрин спас ее однажды, а принц поведал, кто он такой. «Гениально, а главное просто. Как только ты все успевал, наблюдал за принцессой, боролся за права виеров, преподавал в академии, потом еще согласился на предложение Зора. Поражаюсь тебе». «Не стоит». Адриан вдруг поднялся, подошел ко мне со спины, а я замерла, ощущая его близость так остро, словно он уже прикасался ко мне. «Это была не жизнь, Летта». Он ласково провел пальцами по моей шее, отчего по телу сразу побежали мурашки. Только ее подобие. Бесконечная борьба, достижение высоких идеалов, притворство и масса личин. Я хотел добиться большего для других, но своей жизни никогда не имел. Он присел на корточки, прижимаясь щекой к моему плечу, намотал на палец локон и поцеловал. И я смертельно устал от этого. Я замерла и почти не дышала, внимательно вслушиваясь в его речь, боясь пропустить хоть слово. «Так странно сознавать, что ты принимаешь меня таким, какой я есть, и даже с чудовищным даром, приносящим лишь вред». Он встал на колени и развернул кресло, чтобы я оказалась сидящей к нему лицом. Положил ладони на подлокотники поверх моих рук и посмотрел в глаза долгим испытующим взором. «Летта, для нас с тобой не придумано решений. Ни в одной книге нет ответа, придется искать его самому. И это тяжелее всего». «Почему?» — мой голос упал до шепота. «Потому что ты для меня как научное пособие. Приходится учиться с твоей помощью, через боль, через полную магическую опустошенность, и хуже ничего нельзя придумать». «Адриан, ты любишь меня?» «Если мою одержимость можно приравнять к любви, Летта, тогда безумно люблю». «Что ты хочешь сказать? Не любил бы, не будь я избранницей?» «Нет. Хочу сказать, что это чувство сложно описать одним словом. Ты идеальна для меня во всех отношениях. Вспомни, как болела твоя метка раньше». «Я помню». «Я понял, отчего. Ты была совсем другая в то время, а когда стала меняться, раскрывать себя настоящую, все больше и больше становиться той женщиной, которую я мог бы полюбить, тогда боль уменьшилась, пока метка не исчезла вовсе после нашей ночи. Ты во всем мне подходишь, духовно, физически, даже мыслим мы схожи». «А ты смог бы вновь уйти?» «Физически я мог бы, но теперь не представляю, как жить вдали». Я улыбнулась, а самой хотелось смеяться. «Значит, любит столь же сильно, как и я его. И напрасно боялась, что он испытывает только физическое влечение. Я ему нужна, и он мне доверяет. Рассказал обо всех своих тайнах, ничего не утаив». «Как теперь быть?» Я протянула к нему руки, вплела пальцы в густые волосы, а он поднял на меня взгляд, полный мучительного сожаления. «Учиться быть вместе. Я понял, что удерживает меня на самом краю. Эта любовь к тебе, она стала частью меня, впиталась в кровь, в мышцы, в кожу. Стала столь же сильной, как и дар, данный от рождения. Когда я теряю тебя, ощущаю боль, резкую, сильную. Она вырывает из наслаждения и возвращает в реальность, и тогда я останавливаюсь. Мне нужно научиться управлять своим даром, чтобы не забирать твою энергию, но пропускать через себя, возвращая часть обратно в твое тело. Пока не знаю, как справлюсь с этой задачей, но других вариантов нет». Я соскользнула с кресла прямо к нему в объятия и прижалась крепко-крепко. «Я готова», — шепнула ему на ухо, а он повернул голову и поймал мои губы, растопив невероятным жарким поцелуем. Потянувшись навстречу, стала лихорадочно расстегивать пуговицы его рубашки, пока не дотронулась ладонями до обнаженной горячей кожи и напрягшихся мускулов, гладила их, чувствуя сладкую дрожь от этих ласк, наслаждаясь каждым прикосновением. Адриан освободил меня от одежды очень быстро, всего несколько мгновений, и он уже нависал надо мной, а я лежала на пушистом ковре, устилавшем пол спальни, и выгибалась навстречу, подставляя его поцелуем свое тело. Счастье, нежность, страсть переполняли меня. Я перестала быть собой, снова став его частью и отзываясь на каждое касание так, как этого желал он. Чувствовала его и отвечала, двигалась в его ритме, послушно, жарко, неистово. Прижималась еще ближе, закрывая глаза от наслаждения, пока не перестала существовать вовсе, растворившись в чувстве безграничного счастья. Глава 27. По заслугам. Жизнь моя разделилась надвое. Я по-прежнему ходила на лекции, выполняла задания, готовила доклады, встречалась с девчонками, помогала Памеле с организацией вечеров и приемов и, казалось, оставалась прежней старательной студенткой, милой подругой и ответственным декоратором. Но каждые две недели в один единственный вечер превращалась в одержимую страстной любовью и безумным влечением женщину, старательно скрывая ото всех, что со мной происходит. Наши встречи с Адрианом были редкими настолько, что я успевала ужасно соскучиться. Жажда видеться с ним напоминала потребность в воздухе, в пище и воде. Я не могла находиться без мужа слишком долго, жила от встречи до встречи и после каждого его визита впадала в состояние, подобное лихорадке. В полной мере осознала теперь, что любовь — это одержимость. Бежала к нему, падала в его раскрытые объятия, ловила поцелуи с жадностью, поражавшей меня саму. И каждый раз он уходил, отдав меня в руки целителя. Мне даже представить страшно, чего это ему стоило, каково было переживать раз за разом безумную страсть, а потом снова терять и понимать, что вновь попытка окончилась неудачей. Казалось, мы никогда не одержим верх над его проклятым даром. Порой он приходил, и мы просто разговаривали, обсуждали все на свете до тех пор, пока влечение не становилось совершенно безудержным. Каждый раз это напоминало фейерверк чувств и эмоций, без которого жизнь теряла свои краски, а затем вновь по черепашье тянулись две долгие недели, когда я ждала, сгорая от мучительной страсти, грезила о нем и слышала во сне его голос. Он искал ответ, истязал себя до невозможности, пытался сдерживаться, обрести контроль над происходящим, но раз за разом проигрывал. Однажды Адриан пришел и заявил, что мы увидимся лишь спустя 3 месяца. Словами не описать мое отчаяние и тоску. Я даже глаза боялась поднять на него после этих слов. Впрочем, он все чувствовал, чувствовал и яростно боролся сам с собой, а в итоге ушел. 3 месяца жизни, наполненные какими-то событиями, происшествиями в королевстве, ежедневной суетой, унылые серые будни. Я заставляла себя ходить на приемы, навещать родителей и делать все прочие обязанности. Незаметно пролетело время траура, я теперь могла не соблюдать правил, налагаемых обществом на вдову, и внезапно вокруг появилось очень много поклонников. Я была нередкой гостьей во дворце, не считая того, что с Клэрином нас связывала общая тайна, его будущая жена благоволила ко мне. Принцесса часто приглашала меня на чай, любила провести время за беседой и рукоделием. Я садилась в кругу других фрейлин, слушала сплетни и бесконечные любовные истории, вежливо улыбалась и вставляла к месту какое-нибудь умное высказывание. Это помогало постоянно быть в курсе самых последних новостей. В противном случае я бы попросту отгородилась от всего мира в своем доме. Жизнь в королевстве и правда стремительно менялась, и мне довелось наблюдать эти изменения собственными глазами. Старый король сложил свои полномочия в последний день весеннего месяца Рина. В торжественной атмосфере сияющего огнями кабинета аристократических представителей он передал своему преемнику, принцу Клэрину, символ власти, монаршее кольцо, и опустился в кресло справа от трона. Королева расположилась по левую сторону, а принцесса заняла трон рядом с будущим мужем. Обручение их уже состоялось, а свадьба ожидалась через месяц. Клэрин торжественно взошел по ступенькам, развернулся к толпе придворных и надел кольцо на палец. Чуть позже он вышел на балкон, чтобы принять приветствие от толпы, собравшейся у дворца и радостно провозглашавшей лозунги во имя нового короля. На приеме не было Адриана, которого я непрестанно искала глазами среди придворных. Отсутствовал и главный советник Его Величества, исчезнувший на следующий день после происшествия в беседке. Я полагала, что Эрин явится ко мне выяснять отношения, стоит лишь вернуться домой, но он не пришел. Позже выяснилось, что господина советника в спешном порядке отправили из королевства, дабы решить какие-то очень важные вопросы. Теперь же, после принятия Клэрином короны, советником был провозглашен другой человек, ближайший соратник и верный подданный, Адриан Вильер Мирас. Вильер – это имя, которое использовал Адриан после возвращения ко двору, имя отцовского рода, не вызывавшее у окружающих дурных воспоминаний и ассоциаций. Впрочем, после принятия нового поста господин советник Его Величества вернул себе прежнюю фамилию. Теперь ему нечего было опасаться. В качестве награды за помощь и преданность Адриану было возвращено поместье Мирасов, а Эрину пришлось довольствоваться новыми землями в Танкелире. Король рассудил, что таланты столь одаренного придворного сослужат хорошую службу в деле поддержания и развития отношений с родным братом. С тех пор я не получала от Эльмарина никаких вестей. Теперь оставалось ждать, пока истечет означенный срок, и Адриан вернется ко мне. Он пришел, как и обещал, ровно 3 месяца спустя. На красивом календаре, купленном мной в лавке у Энн, открытой ею с моей помощью, эта пятница была обведена жирным красным кружочком, а все остальные дни были уже вычеркнуты. И вновь легкое дуновение ветра подхватило шелковые занавески, а я обернулась и прижала руки к груди, не в силах удержать рвущееся наружу сердце. Хотела побежать навстречу, но ноги не слушались. От нахлынувшей радости тело вдруг перестало мне подчиняться. «О, духи, как долго мы не виделись! Адриан!» Он вышел в центр комнаты, в круг падавшего от лампы света, покачнулся и замер. Я бросилась к нему и резко остановилась рядом, ахнула, в испуге оглядывая изодранную грязную одежду, руки с наполовину обломанными ногтями, ужасные лиловые синяки, глубокие царапины, следы ожогов и едва затянувшиеся раны на коже. «Тебе нужен целитель, срочно!» Хотела в ту же секунду послать вызов во дворец, но Адриан схватил меня и крепко прижал к себе, не позволяя сделать и шагу. «Подожди». Я послушно прижалась головой к его плечу, обхватила руками за шею, погладила по спутавшимся волосам, и слезы побежали по щекам. «Я не видел тебя целую вечность». Он обнял меня еще крепче, а я только сейчас осознала, что его путешествие не было безопасным, но он ни словом не обмолвился об этом в тот вечер, когда приходил попрощаться. Адриан слегка отстранился, провел ладонью по моей щеке, а я посмотрела в его глаза и поразилась. Они искрились, были сейчас такими зелеными, как вода в заколдованном озере, в глубине которого светилась утонувшая луна. Его кожа, несмотря на грязь и раны, тоже сияла. Я осторожно тронула ее пальцами, пытаясь понять, не смазана ли она чем-нибудь. «Не нужно звать целителя». Адриан ласково погладил меня по плечам. «Я не болен, раны затянулись, но мне не помешает умыться». Я провела его в примыкавшую к спальне ванную комнату с небольшим бассейном, сама приготовила ароматную воду, присела на край, наблюдая, как он смывает с себя грязь, и вздрагивала при виде все новых страшных отметин на теле. Сама не решалась к нему прикоснуться, боялась, что сделаю больно. Сидела тихо, следила за его руками, за стекающей по коже мыльной пеной, любовалась его совершенным лицом, когда он утомленно прикрыл глаза и положил голову на мраморный бортик. Потом нагнулась, чтобы вынуть пробку, открыла кран, наполняя бассейн новой чистой водой, а, повернув голову, поймала его пылающий взгляд. Адриан вдруг поднялся, одним резким движением встал во весь рост и шагнул ко мне. Платье, белье, чулки и ленты полетели на пол в тот же миг. Он срывал их с такой скоростью, что я не поспевала даже помочь. Он перенес меня через низкий бортик, усадил на колени, притянул к себе, покрывая поцелуями. Наверное, именно так иссушенный жаждой путник, долго скитавшийся по бескрайней пустыне, припадает к живительному источнику. Мы сейчас напоминали изголодавшихся безумцев, готовых проглотить вожделенную еду вместе с тарелкой. Руки дрожали, голова шла кругом, губы и кожа обжигали, прерывистые стоны накаляли сам воздух вокруг нас. Я перестала ощущать дуновение проносившегося по ванной ветра, не слышала, как набиравший обороты вихрь смахнул со стола хрупкий светильник, не заметила наступившего полумрака, не чувствовала температуру воды, выплескивавшийся из переполненного бассейна. Я не дышала, потому что не могла оторваться от его губ и брала кислород из его дыхания. В этот момент не смогла бы даже ответить, кто я и где нахожусь. Сильнейший энергетический разряд прошел сквозь тело, а за ним еще один и еще. И, наконец, та самая яркая вспышка, за которой каждый раз наступала темнота. И я обмякла в объятиях Адриана, распласталась поверх него, а он схватил меня на руки и вынес из бассейна. «Летта!» Я открыла глаза, посмотрела на склонившегося надо мной мужа, попыталась улыбнуться, но не вышло. Адриан лег рядом на кровать, положил ладонь мне на затылок, повернул голову, заставляя посмотреть на него. Неверие в его глазах сменялось радостью, ликование наполняло их, делая внутреннее сияние еще ярче. «Получилось, получилось, Летта!» Он прижал меня так крепко, что я вскрикнула. Только сейчас осознала, что чувствую свое тело и могу говорить, нужно лишь приложить небольшое усилие, но не хотелось. Сладкая истома охватила меня. Усталость баюкала нежно, ласково, как мать укачивает младенца. Я обвела руки вокруг шеи мужа, впервые наслаждаясь его близостью и объятиями уже после того, как мы были вместе. Хотелось зевнуть и устроиться поуютнее в кольце его рук, но нужно было понять, как он это сделал. Адриан уложил меня головой к себе на грудь, запустил пальцы в волосы и ласково перебирал спутавшиеся кудри. «Расскажи, что случилось с тобой? Откуда все эти раны? Не скрывай от меня ничего, пожалуйста». «Не буду, раз для тебя это важно». Он легко коснулся губами моего виска и начал свой рассказ. «В самых древних легендах, в которых еще нет упоминания о духах и людях, говорится о местах силы. Согласно более поздним версиям, Именно там появились энергетические сущности, которые позднее наделили людей разными способностями. В те времена источники встречались достаточно часто, но века шли, и все больше мест силы исчезало с лица земли. В конце концов, осталось только три. Самих легенд, упоминающих о них, очень мало. Я обнаружил их случайно, пока искал решение своей проблемы. Для такого, как я, источник мог бы стать лучшим вариантом. Бурлящая, чистая энергия, которую я мог бы взять себе, не причиняя никому вреда. Я отправился на поиски. За эти 3 месяца я совершил путешествие длиною в целую жизнь. Без Криспа именно столько времени понадобилось бы мне, чтобы проделать тот путь. Я нашел их. Вулкан, ущелье и водяную воронку. В каждом своя особенная энергия. Оставалось только впитать ее в себя. Однако кристалл вел себя необычно. Он преломлял пространство до определенной черты, перенося не к самому источнику, но близко к нему. В кратер вулкана я забраться смог. Но нестерпимый жар опалял. Лава выплескивалась из небольшого круглого озера на дне кратера, а я не мог отойти на слишком большое расстояние, иначе не дотянулся бы до энергетической сферы. Раскаленные капли попадали на кожу, отсюда и ожоги. Приходилось стоять на месте, сохраняя концентрацию, иначе растерял бы и то, чем успел напитаться. Несколько дней понадобилось потом, чтобы восстановиться. Магия в подобных местах не работает. И я использовал снадобья, которые захватил с собой, когда уходил. Дальше отправился в ущелье. Чтобы спуститься в него, пришлось ползти по скале. В одном месте каменная стена уходила вниз, даже не отвесно, а под уклоном. И там я не удержался, сорвался, упал на каменную площадку, ободрал кожу о камни и сломал ногу. Отсюда эти ссадины и раны, что тебя напугали. Мне удалось соорудить себе шину на место перелома из подручных средств, веток и полосок ткани. Потом был долгий отдых и опять длительный спуск. Когда я добрался до источника и коснулся сферы, его энергия помогла костям срастись, и я снова мог двинуться дальше. Последним местом силы была воронка. Это оказался водоворот, не перестающий кружить в центре самого большого и опасного озера Тирк. Я доплыл до середины, и меня утянуло под воду. Кружение очень сильное, оно увлекает, болтает, ударяет тело о камни со всей силы, поэтому остались синяки. Меня спас дар подчинять себе воздух. Я смог создать что-то вроде маски на лице. Тот же способ, кстати, я использовал на сумеречных болотах, когда позволил трясине утянуть себя, чтобы инсценировать собственную гибель. Бесспорно, магическая защита сослужила бы лучшую службу, спасла бы от ударов, но я был рад и тому, что мог дышать. Выплыл, когда взял достаточной энергии, чтобы хватило сил вырваться из воронки. Не очень хорошо помню, как добрался до берега, тело почти не реагировало на сигналы мозга. Когда пришел в себя, отправился в путь, чтобы отдалиться от места силы и активировать Крисп, а потом сразу перенесся к тебе. «Как спокойно ты об этом рассказываешь!» Я попыталась привстать на локте, чтобы заглянуть ему в глаза, но он только крепче притиснул меня к груди, не давая пошевелиться. «Ты лежал в ущелье один сколько дней? Сколько дней понадобилось, чтобы прийти в себя?» «Как ты спускался со сломанной ногой?» «Тише, Летта, не нервничай. Ты просила обо всем рассказать, и я исполнил просьбу. У меня было нужное снаряжение, я предполагал, что возникнут трудности, взял все необходимое». «Ты пытаешься успокоить меня? Невозможно человеку пройти через подобные испытания, а тебе и помочь было некому. И все это снаряжение не уберегло тебя от мучений». «А как ты использовал свой дар под водой? Там ведь магия не работает. Ты мог захлебнуться». «Дар и магия — разные вещи. Когда ты не можешь творить заклинания, разве твой организаторский дар исчезает куда-нибудь? Мой ментальный дар также остается при мне в любых ситуациях. Это подобно тому, как однажды научившись плавать, потом всегда будешь держаться на воде. Я не мог захлебнуться, я брал кислород из озера. «Если бы ты не мог впитывать энергию, то и не выплыл бы, верно? Не смог бы вырваться из воронки. А в кратере вулкана как ты не потерял сознание от боли, когда капли лавы оставляли ожоги на твоем теле?» Он промолчал. «А может, терял, а потом начинал сначала?» «Хорошая моя, зачем ты расспрашиваешь? Я вернулся к тебе, я здесь. К чему знать эти подробности?» «Скажи правду, теперь ты каждый раз будешь отправляться туда, чтобы не отнимать мои силы?» «Нет, Лето, не волнуйся об этом. Достаточно и одного раза, чтобы научиться пропускать через себя энергию. Я должен был переполниться силой настолько, чтобы она выплескивалась через край, чтобы уходила обратно в тебя. Я перешел черту и запомнил это ощущение. Теперь все изменилось. Отныне шаг за шагом буду отодвигать эту границу все дальше, пока мы не сможем быть вместе, подобно обычным людям». Он замолчал, а я решила, что не имею права ни в чем его упрекать. Я ведь тоже рискнула жизнью, чтобы быть с ним. «Адриан». «Что?» «А кристалл откуда он у тебя?» «Дед говорил, что мать повесила его мне на шею перед уходом, перед тем, как решила расстаться с жизнью». «Это удивительная вещь. Где она ее взяла?» «Может быть, тот, кто был моим настоящим отцом, подарил ей крисп». «Это означает, что она любила тебя и позаботилась, как могла». «Единственная женщина, которая любит меня таким, какой я есть, это ты, Виолетта». Эпилог. Королевская свадьба – величайший праздник за прошедшие несколько сотен лет. Последний раз ее отмечали еще когда старый король сочетался браком со своей супругой. Принцесса была просто ослепительна в этот день и выглядела очень счастливой, хотя вряд ли она была счастливее меня. Несмотря на то, что мы с Адрианом скрывались от всего света, встречались украдкой, я парила в облаках. С тех самых пор, как поняла, что это единственный мужчина, с которым я могу вести себя абсолютно свободно, я перестала держать эмоции под железным контролем. С ним я раскрывалась полностью, становясь при этом абсолютно беззащитной, вверяя ему всю себя, и он отвечал мне тем же. Эти мгновения, минуты, часы и были исполнены для нас самого невообразимого счастья. Я ждала, что увижу Адриана сегодня на приеме, хотела поскорее войти в зал, отыскать его глазами, поймать его улыбку, но снова приходилось следовать традициям. Сейчас начиналась торжественная часть, когда король с королевой будут приветствовать своих подданных и принимать подарки. Я собиралась поздравлять супружескую чету вместе с родителями и первым делом направилась к отцу с матерью. «Ты вся светишься, Виолетта», — заметила Эстер. «Я очень рада, что время излечило твою рану, и ты пришла в себя». «Мы надеялись, что ты сможешь достойно пережить гибель мужа», — поддержал ее Роланд. «Мы гордимся тобой, ты сильная девочка». «Спасибо», — я смущенно опустила глаза. «Жаль, что приходилось обманывать всех вокруг, ведь мой муж остался жив, но сказать об этом не было возможности». «У тебя много поклонников», — продолжила разговор Эстер. «Ты могла бы выбрать человека, с которым связала бы свою жизнь». Я ответила кивком на ее совет, даже не задумываясь, слишком поглощенная ожиданием встречи. Двери распахнулись, мы вошли в зал, и я сразу увидела Адриана. Он стоял позади тронов нашего величественного короля и его очаровательной королевы. Мы с родителями встали согласно своей очередности, но я то и дело посматривала на королевского советника и едва заметно улыбалась, когда ловила его ответный взгляд. Когда подошел наш черед поздравить государя и вручить свадебный подарок, я уже просто пылала от взоров мужа, потому вынуждена была опустить голову, чтобы не смутить их величество неподобающим для скромной вдовы лихорадочным блеском в глазах. Роланд произнес подобающую случаю небольшую речь. Король поблагодарил нас за подарок, и мы откланялись. Я отошла в сторону и заставила себя постоять спокойно и не смотреть на Адриана хотя бы минуту, иначе внутреннее напряжение грозило вот-вот вырваться наружу. «Миссис Сенсарра», — ко мне приблизился один из самых настойчивых поклонников, мистер Долкин, которого до сих пор не отпугнула моя сдержанность и стойкость ко всевозможным попыткам обольщения. «Счастлив видеть вас на приеме. Должен сказать, вы сегодня ослепительно прекрасны». «Благодарю». Я одарила настойчивого кавалера благосклонным кивком головы и совершенно случайно кинула взгляд в сторону тех гостей, что еще вручали подарки. На этот раз ими оказались давние знакомые родителей, чета Асписов, которые привели на праздник свою юную дочь, еще даже не поступившую в академию. Каково же было мое изумление, когда заметила взгляды, которые девица бросала на моего Адриана. Я с огромным трудом подавила возмущение и злость, а далее более придирчиво стала рассматривать присутствующих дам. Спустя минут пять я полностью утвердилась в своих подозрениях, что половина юных и не очень юных созданий усиленно строят глазки моему мужу. Полагаю, внешность и пост советника придавали Адриану большую притягательность в их глазах. Однако были среди охотниц за чужим мужчиной и те, кто проявлял совершенно искренний интерес. Поразмыслив, пришла к выводу, что дело здесь не только в манере, с которой Адриан привык подавать себя в обществе, независимой, уверенной, лишенной подобострастия или фальши, но и в его странной притягательности, ощущавшейся буквально на физическом уровне. Думаю, именно так проявлялась иная сторона дара, о которой он говорил. Я вдруг вспомнила, как Адриан упоминал однажды, что может очаровать любую женщину, если захочет. Вряд ли он желал этого сейчас, ведь он никогда не злоупотреблял подобной способностью. Даже Элизабет не стал очаровывать нарочно. Скорее всего, благодаря тому, что Адриан все больше и больше раскрывался со мной и развивал свою силу, стали ярче проявляться и все прочие стороны его натуры. Теперь он становился неудержимо привлекательным не для меня одной. Я выдохнула и взяла со столика бокал с шампанским. Как теперь отгонять от него всех этих лощеных красавиц, мечтающих о человеке, который принадлежит лишь мне одной? Ведь в глазах общества мы друг для друга никто. «Дорогая, королевский вальс». «Что?» Я отвлеклась от мрачных раздумий и посмотрела на мать. «Отчего ты вновь загрустила и спряталась здесь в уголке? Так тебя никто не пригласит. Иди же туда, где танцуют». Эстер подхватила меня под локоть и буквально силой увела на площадку, где стояли ожидающие своих партнеров дамы. Я досадливо вздохнула и заняла место рядом с одной из знакомых, ответив на ее приветственный кивок. Ожидала, что сейчас кто-нибудь из особо настойчивых поклонников явится по мою душу. И замерла, затаив дыхание, когда за плечом послышался самый любимый в мире голос. «Миссис Сенсарра, разрешите пригласить вас на королевский вальс?» Я обернулась, поймав несколько завистливых взглядов со стороны прочих леди, и одарила Адриана самой обольстительной из своих улыбок, заметив, как загорелся его взор. «С удовольствием, господин советник», ответила громко и чуть слышно добавила, «если вы не отдавите мне ноги во время танца». В его глазах зажглись смешинки, но Адриан ответил со всей серьезностью. «Я смею надеяться, танец достаточно медленный, чтобы в этот раз обошлось без происшествий». Он положил руку мне на талию, прижав теснее к себе, и закружил по залу под звуки прекрасной музыки. Как чудесно было парить над землей в его руках, как я хотела, чтобы никогда он не разжимал своих ладоней, хотела остановить это мгновение и не отрывать взгляда от его горящих глаз. Музыка смолкла, я спрятала разочарование поглубже, улыбнулась мужу, а он низко поклонился и поцеловал мне руку. Я думала, Адриан проводит меня на место, но господин советник отчего-то не выпустил моей ладони, а повел к королевскому трону. «Ваше Величество!» Адриан поклонился королю, а я в замешательстве остановилась позади. Музыка смолкла, как и голоса придворных. Все внимательно и жадно прислушивались к громкой речи советника, а я разволновалась, не понимая, что он задумал. «Позвольте в день вашей свадьбы молить о величайшем дозволении просить руки чудеснейшей из женщин вашего королевства. Я был сражен любовью к прекрасной миссис Сенсарра с первого взгляда, и сейчас в присутствии нескольких сотен свидетелей раскрываю свои чувства, чтобы просить ее стать моей женой». «Я дозволяю вам сделать это, мой друг». Король улыбнулся, а Адриан повернулся ко мне, застывший на месте, и встал на одно колено. «Я желал бы преподнести вам в дар это кольцо». Он протянул на ладони удивительный ободок из белого золота, будто сотканный из тончайшего морозного кружева, и по залу прошелестел взволнованный шепоток. «Это самое удивительное из всех снежных драгоценностей. Она обладает уникальным свойством. Если ваш ответ будет искренним, кольцо засияет. Вы согласны стать моей женой, прекрасная Виолетта?» «Духи! В присутствии всех, на глазах стольких придворных, Адриан делает мне предложение. Я была столь смущена и счастлива, что с большим трудом превозмогла волнение и кое-как выдавила из себя: «Да». Муж со всей торжественностью надел мне на палец кольцо, признавая своей невестой. А по удивительному золотому ободку побежали яркие всполохи, и вокруг раздались восторженные возгласы. «Теперь все знают, что наши чувства искренни», — тихо шепнул Адриан и нежно поцеловал кончики моих пальцев. Моя свадьба была самой чудесной, хотя и третьей по счету, учитывая церемонию в доме родителей. Кто бы мог подумать, что за одного мужчину я буду выходить трижды. С позволения Клэрина и одобрения его супруги, церемония была проведена в королевском дворце. Я попросила Памелу заняться организацией торжества, а она настолько разволновалась и растрогалась, что очень долго потом приходила в себя, а после потребовала от меня подробных планов и схем. На наше торжество собралось такое количество гостей, что дворец с трудом вмещал всех приглашенных. Подруги были на свадьбе и от всей души поздравляли нас обоих. Они уже смирились, что Адриан стал моим избранником, объяснив это себе моей необоримой тягой к тени. К тому же наше счастье было столь очевидным, что ни у кого не возникало ненужных вопросов. Эдди также был в числе почетных гостей и пришел вместе с Мелиндой. К этому времени мне удалось развеять сомнения Эдвара относительно того, что тень как-то причастен к гибели Амира. Пришлось даже придумать целую версию развития событий, сфабриковать кое-какие письма, написанные настоящим Амиральдом, в которых говорилось о том, что он якобы проводил важные исследования на болотах, вследствие чего произошла трагедия. Мне казалось, что со временем Адриан сам во всем сознается, но не желала давить на него. Он был гораздо опытнее в вопросах, касающихся человеческих отношений и эмоций. Ему в любом случае было виднее. К тому же они с новым ректором Виерской академии уже стали хорошими приятелями. Грандиозный праздник мы с мужем покинули в самом разгаре, но не прошли в отведенные покои, а перенеслись к волшебному озеру. В небе светила полная луна, и над озером стелился туман. «Я покажу твой новый дом». Он обнял меня за талию, прижал к себе. И когда луна показалась из-за туч, перед моими глазами предстал древний замок Мирасов во всей своей красоте. Им невозможно было не любоваться, он оказался именно таким, каким описывала его людская молва. Я просто глаз не могла отвести от белоснежного чуда, понимая теперь, насколько тяжело было мужу расстаться со всем этим великолепием, и почему он решил скрыть его, защищая от тех, кто не пощадил бы чудесную, почти неземную красоту восхитительного строения. «Как же быть со стражем?» — спросила я, бросая взгляд туда, где вдалеке колыхалась молочная пена. «Я нашел уединенное место на островке посреди океана. Откопаю реликвию и перенесу туда. Страж последует за своим сокровищем и не сможет более причинять вред, отбирая чужую энергию и чужие жизни». «Ты справишься?» «Я стал намного сильнее. Теперь могу справиться с самой сложной задачей, потому что ты рядом». Я счастливо улыбнулась и прижалась к нему еще ближе. Как странно повернулась моя судьба, и как удивительно она сложилась в итоге. Сначала я потеряла все, что казалось самым важным, а позднее обрела нечто по-настоящему ценное. Удивительно, но при этом я вернулась к тому образу жизни, к которому привыкла с рождения, к которому меня готовили. Ведь мой муж являлся главным советником короля, и ему очень нужна была рядом женщина, умевшая понять и поддержать в любых ситуациях. Когда-нибудь мы с Адрианом оставим королевский двор и отправимся по всем местам, по которым он путешествовал в свое время. А пока он был нужен Клэрину, ведь перед королем стояла очень нелегкая задача – изменить жизнь в Амадине к лучшему. Я поднялась по ступенькам маленькой приставной лесенки, чтобы дотянуться до самой верхней полки шкафа. Где-то здесь лежала моя любимая шляпка, изумительно подходившая к тому платью, в котором я собиралась отправиться сегодня во дворец. Король с королевой пригласили нас с Адрианом на чай, и, естественно, было невежливо отказаться, хотя последние несколько дней я чувствовала себя не слишком хорошо. Пропал аппетит, появилась какая-то усталость, сонливость. С удовольствием осталась бы дома вдвоем с мужем, но утешала себя тем, что вечером мы сможем побыть наедине. Хорошо, что в академии занятия уже закончились, и впереди были длинные каникулы. Через несколько дней мне исполнялось 20 лет, хотя в душе я давно уже достигла своего совершеннолетия. Адриан настаивал на моем дальнейшем обучении. Его расчет состоял в том, чтобы развивать и укреплять мои способности, ведь, как известно, сильные маги живут очень долго. Хотя я все-таки полагала, что с нашим обменом энергией и той силой, которую он мне давал, я и так постоянно расту в магическом плане. Только супруг даже слушать не желал никаких отговорок, сам постоянно занимался со мной, когда выдавалось свободное время, гонял нещадно и мучил заданиями на тренировку реакции. В такие минуты он ужасно напоминал противного старикашку Вальенте, а иногда нарочно обращался в него, чтобы, как сам заявлял, добиться моей полной концентрации. Я дотянулась до шляпной коробки и уже хотела спускаться, когда меня обхватили за талию теплые широкие ладони. «Ой!» — я покачнулась и упала прямо в объятия мужа. «А я зашел проверить, готова ли ты. Заметил на кровати платье, решил зайти в гардероб. А здесь...» Адриан окинул меня таким недвусмысленным взором, что на щеках вспыхнул румянец. «Нам ведь пора во дворец», — ответила на его взгляд, сама не испытывая ни малейшего желания выворачиваться из крепких объятий. «Объясню потом его величеству, что обнаружил в гардеробной очаровательную девушку, на которой были только кальконы из кружев настоящего карандольского плетения. Полагаю, он меня поймет». «Скажешь такое королю?» Я сделала круглые глаза, опасаясь, что меня и правда выставят совратительницей мужей. Адриан искушающе улыбнулся в ответ и склонился ниже, приникая к моим губам. Я выронила коробку и успела понять, что мы точно никуда не пойдем, прежде чем руки сами оплелись вокруг его шеи, а я встала на цыпочки, чтобы прижаться еще ближе.